Телохранитель генсека. Том 1. Глава 1. Куда прешь, Шумахер недоделанный? Я выскочил из машины. Добежал до копейки, заглянул в салон. За рулем, дед. Бледный до синевы, руки трясутся. Еще бы, такой стресс. Его копейка выскочила с проселочной дороги. Старик думал проскочить через трассу, а меня и не заметил. Заглох и встал поперек дороги. Я чудом успел затормозить в паре метров от лихача. «Сынок, я, это, на кладбище опаздываю. Будешь так лихачить, отец, ты туда точно не опоздаешь», — ответил я, недобро усмехаясь. «Скорее окажешься там досрочно, вне очереди». На зеркале копейки болтался амулет, фигурка совы или филина, к ней приделан пучок перьев. «Спаси и сохрани», — бормотал дед, «спаси и сохрани». «Ты бы лучше образок на панель приделал вместо этого, иконку какую что ли, Николая Угодника хорошо бы, он помогает в дороге». Старик едва не плакал, даже жалко его, но не столкнулись, и ладно. «Сынок, отец, а ведь человеку за рулем едва ли больше 75, лет на 10 постарше меня, не больше. Деревенские люди часто выглядят старше своего возраста. Да эта машина заглохла», — проблеял старик. «Давай заводи свой драндулет, не дай бог еще кто въедет». Я вернулся к своему джипу. Подождал, пока дед заведет «Жигули» и уберется с дороги. Любопытно, на какое кладбище он торопился. Здесь ведь их несколько. Настроение испортилось окончательно. И так погано было с самого утра. Жена весь день мозг по чайной ложке выедала, методично выклевывала, пока собирала чемоданы. И потом всю дорогу не умолкала, пока вез ее в Шереметьево. Давно бы развелся, но я тогда окажусь на улице. Квартира ведь на жене, досталась ей в наследство. То, что прожили вместе 35 лет, она не вспомнит. И что пахал все эти годы, как проклятый, тоже не вспомнит. А вот что ее папа оплатил нашу свадьбу и подарил мне машину, этого жена не может забыть. Ее папаша уже лет 10 как на том свете, но достает меня даже оттуда. Сейчас уже и не вспомню те времена, когда любил жену. Да что любил, не помню даже, когда у нас с ней был секс. Последние 3 года точно нет. Как дочь укатила в Испанию замуж, то жена тут же перебралась в ее спальню. И все, любовь прошла, завяли помидоры. Хотя нет, любовь прошла намного раньше. Наверное, еще после перестройки. Когда я вылетел из КГБ, дослужившись всего лишь до капитана, не развелись тогда, пожалуй, только из-за дочери, а потом оставались вместе уже по привычке. А теперь какой уж развод в моем-то возрасте? Зачем? Сколько мне осталось? Лет 10, жизнь пролетела, а я и не заметил. Задумавшись, я слабо смотрел на дорогу. Полосу вижу, а мыслями далеко. Клонило в сон. Вздрогнув, стиснул руль и слегка подался вперед, инстинктивно убрав ногу с педали газа. Это меня и спасло. Резкий свистящий звук ворвался в салон. Черная тень на миг заслонила обзор. Я машинально вывернул руль вправо, ударив по тормозам. Джип слетел с трассы в кювет и остановился. Мля, чуть тачку не угробил. Выскочив из салона и осмотревшись, я едва не взвыл. Капот прочерчивали свежие царапины. Зараза, да что же сегодня за день такой? На обочине что-то слабо трепыхалось. Что ж это такое, интересно, прилетело в лобовое. Залез в карман, пальцы запутались в цепочке. Выудил пучок перьев. Откуда у меня в кармане этот амулет? Он же в дедовской копейке на зеркале болтался, а в салон к нему я не лез. Ничего не понимаю. Стряхнул амулет на землю. Достал из другого кармана мобильник. Подсветил и присвистнул. Вот ведь сволочь, воскликнул, разглядев, что явилась причиной остановки. Летать тебе больше негде, только на шоссе, козел винтокрылый. Причиной моей проблемы оказался достаточно крупный филин. Птица притихла и больше не шевелилась. Я не сильно ткнул этот комок перьев носком ботинка. Реакции не последовало. Сдохла что ли? А не сдохла бы, я б тебе сам башку отвернул. Все еще продолжая злиться, пробурчал я, нагнулся, приподнял с земли распростертое крыло. Ничего себе, птичка, скажи кому, не поверит. Я прикинул, за сколько можно продать нечаянную добычу. Из филина с размахом крыльев метров полтора получится прекрасное чучело. Понятно, денег с продажи пернатого гиганта не хватит на покраску машины, но с паршивой овцы, как говорится, хоть за моральный ущерб сдернуть. Застелив заднее сиденье покрывалом, я закинул туда филина. Сам сел за руль, дал газу и выехал обратно на дорогу. Хорошо, что у меня джип, а то можно было бы надолго застрять в этом грязном кювете. Выехал на трассу и повернул к городу. Чертов филин. Некоторое время я все еще не мог успокоиться, но постепенно переключился на более приятные мысли. Когда вернусь, надо будет заглянуть к Верочке. Она у меня, ух, молодая, горячая. С ней иногда удавалось забыть о возрасте. Через раз, но все же, взял мобилу, ткнул пальцем надпись «Михалыч 100». Сейчас жена уже в самолете, смотрит в иллюминатор, а я совершенно свободен, можно не шифроваться. В трубке Михалыч ответил приятным женским голосом. «Да, Вовочка», поморщился. Сколько раз просил не называть меня Вовочкой. Сразу вспоминались анекдоты времен моего счастливого советского детства. «Алло, Верунчик, я к тебе. Что купить?» «Конечно, душа моя, для тебя все, что угодно». «Да, заеду, в Пятерочку». Бах, закончить разговор помешал резкий толчок в спину. Скрежет, треск рвущейся ткани. Филин, о котором я уже и забыл, вдруг очухался. Замахал большими крыльями и со страху вцепился когтями мне в плечи. Я рефлекторно отмахнулся, телефон вылетел из руки и стукнулся обо что-то сзади. Не разбился бы. Пытаясь стряхнуть птицу, я на миг забыл о вождении, но тут же опомнился, покрепче ухватив руль. Яркий свет внезапно ударил по глазам. Я что, выехал на встречку? Рефлекторно вывернул руль, слишком резко взяв влево. Удара не помнил, как вылетел из машины, тоже. Просто обнаружил себя лежащим на земле. С затылка к уху стекала горячая струйка. Поднес ладонь к глазам и не удивился, увидев на пальцах кровь. Скосив глаза, посмотрел на колеса перевернутого автомобиля. «Повезло», — сказал и не узнал свой голос, молодой, звенящий. Поднял руку, пошевелил пальцами. Обручального кольца на безымянном пальце не было. Слетело с руки, но на среднем не оказалось старого шрама. «Как так?» — сел, огляделся. Только что была зима, лежал снег, и вдруг лето. Я сорвал пучок душистой травы и приложил к горящему лбу. Из Шереметьево ехал зимним вечером, а сейчас утро, светает, теплое летнее утро. Стараясь справиться с головокружением, хмыкнул. Нормально, ехал зимой, перевернулся, очнулся летом. Но ведь не в госпитале лежу, а здесь же, возле дороги. Амнезия, может, повредил голову? Кружится, немного болит, но не очень-то и сильно. А вдруг, может, я умер? На лбу от таких мыслей выступили холодные капли пота. Глупости какие. Я больно ущипнул себя за руку. Перестарался, зашипел даже. Ну вот, что и требовалось доказать, мертвый бы ничего не почувствовал. Чертовщина какая-то. Я снова посмотрел на автомобиль. Моего джипа не было и в помине. Вместо него на боку лежала копейка. Точно такая же, как у деда, который торопился на кладбище. Только не старый драндулет, а новенький, будто с конвейера. Ладно, с этим потом разберемся. Я полез в карман куртки и снова выудил оттуда злосчастный амулет с перьями. Что за мистика? Я же выбросил этот хлам раньше, когда столкнулся с птицей. То же самое сделал сейчас. Размахнулся и закинул амулет подальше в траву. Движение отдалось в голове резкой болью. Эх, все-таки ЧМТ, наверное. Потому и мерещится всякое. Не смог сдержать стон. Нашарил в кармане платок, приложил к ране на затылке. Ткань моментально пропиталась кровью. Но больше ничего, кажется, не сломано. Руки, по крайней мере, целы. Позвоночник тоже в порядке. Сидеть могу. Теперь надо встать. Посмотрел на ноги и только сейчас обратил внимание. На мне джинсы. Качественные. Индийские. Кажется, фирма называлась Milton. У меня когда-то такие были. Им сносу нет. Хотя точно помню, что с утра был в спортивном костюме и в теплом пуховике, а теперь на мне легкая куртка из плащевки. Достал кошелек, открыл и не поверил своим глазам, советские купюры. 5 красных десяток и фиолетовый четвертак. Во внутреннем кармане обнаружились красные корочки удостоверения. Тисненный герб Советского Союза на обложке. Открыл книжечку. С фотографии на меня смотрел человек, которого я смутно помнил. Но где и когда я мог его встречать? А, точно, он выступал перед нами, тогда еще курсантами Минской школы КГБ, ветеран. Только здесь на фото он молодой, сухое лицо, ранние залысины. Медведев Владимир Тимофеевич, заместитель начальника 18-го отделения 9-го главного управления КГБ СССР, вслух прочитал я. Почему-то вдруг стало очень спокойно, тревога ушла, наверное, это шок после аварии. Другого объяснения странному спокойствию я не находил. Попытался встать, тело слушалось, но стоило подняться, как все вокруг поплыло, будто на карусели верчусь. Я услышал звук мотора подъезжающей машины, визг тормозов и голоса. Голосов было много. Они роились, окутывали меня, взрывали мозг. И говорили, говорили. Странно, из автомобиля вышли всего двое. Почему столько голосов? Говорят глухо, словно слова пробиваются сквозь вату. Владимир Тимофеевич, это тот, что повыше. Откуда-то я знал его. Сергей Соколов, лейтенант. Слава богу, жив, облегченно вздохнул второй, невысокий. Этого зовут Егором. Егор Кошелев, сержант. Гбешная форма, а бога поминаешь, пробормотал я. В смысле? У высокого вытянулось лицо. Давай в машину его. Не хватало, чтобы он тут умер. Кто? Кто это сказал? Он же сейчас не раскрывал рта, я точно видел. И тут же новые слова из ниоткуда. Не думать об этом, накаркаю. Он расстроится. Но губы не шевелились ни у того, ни у другого. Кто говорит? Да кто говорит-то? И почему на них советская форма, общевойсковая, с темно-синими погонами? Знакомо, сам в такой же ходил, только очень давно. Откуда я их знаю? Я ведь точно с ними знаком. В голове такая каша. Лица, имена, названия. Будто мои воспоминания перемешались с чужими. Рябинка как чувствовал, послал следом. Голова у старика работает, глаз алмаз у него. Чутье дай бог каждому. Голова кружилась, лица казались размытыми. Я закрыл глаза, зажмурился, несколько раз моргнул, прогоняя сверкающие звездочки перед глазами. Наверное, покачнулся. Эти двое подхватили меня под локти. Странно, оба едва достают мне до плеча. Вроде нехилые парни. Поясница не болит. Неделю позвоночник стрелял. И вдруг прошло, как бабка отшептала. И печень совсем не чувствую. Обычно после удара начинала ныть. Даже легкий толчок вызывал болевые ощущения, последствия перенесенного гепатита. А сейчас вылетел из машины и ничего. Только голова болит. Точно сотрясение. Подошли к черной «Волге». ГАЗ-24, надо же, какой раритет. А так хорошо сохранилась машина. И сиденья кожаные. Стоит больших денег. Это кто же у нас такой богатый? Но, где мой джип? Мне помогли усесться. Тронулись не спеша, заботились обо мне, чтоб не растрясти больного. Я устало откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Во рту чувствовалась неприятная сухость. Надо к заднему входу подъехать. Он крови не любит. Здесь дети, чтобы не увидели. Они бормотали и бормотали. Я молчал и слушал. Надо поинтересоваться, куда меня везут. Кто они такие? Почему на них советская форма? Вопросов много, но вдруг навалилась усталость. Разберусь потом. Потом мы шли по коридорам. Под ногами пружинил ворс ковров. Иногда я покачивался, клонился к полированным деревянным панелям в половину стен. Случайно покачнувшись, уперся рукой в большое, во всю стену, зеркало. Из зеркала на меня смотрел молодой мужчина. Тот, чья фотография была в удостоверении. Высокий, под 2 метра, широкоплечий. Видно, что тренированный, сухое, мускулистое тело, сильные ноги. Это что, мое отражение? Двое в форме увлекли меня дальше по коридору. В голове всплывали картины комнат, лестниц, переходов. Я помнил каждый закуток в этом доме. Когда тот, что пониже, открыл дверь, я даже обрадовался, что уже финал, или финиш. Беги за медсестрой. Тот, что повыше ростом, отпустил мой локоть, послышался звук удаляющихся шагов. Я рухнул на деревянную, застеленную плюшевым покрывалом, кровати отключился. Не потерял сознание, просто заснул. И даже увидел сон. Снился ангел, его теплые руки забирали боль. Потом будто пчелы кусали меня. Даже во сне было больно. Потом ангел разговаривал с пчелами. Поспит пару часов, будет как новенький. Черепно-мозговой вроде нет. Крови потерял много, переливание нужно делать, басом спрашивали пчелы. Нет, не слишком. Просто кровеносных сосудов на голове много, отсюда обильное кровотечение даже от небольшой раны. Нам даже зашивать не пришлось. Ладно, работайте. Там машину привезли. Пойду разбираться. Странная авария, очень странная. И сон тоже странный. Я открыл глаза. Надо мной склонился ангел. Синеглазый, с большой грудью. Размер 4, не меньше. От ангела пахло духами. С удивлением я узнал аромат красной Москвы. Откуда такое ретро? Ой, вы проснулись, я вас разбудила, простите. Защебетала миловидная медсестра, молоденькая, около 30. Круглое улыбчивое лицо, на щеках ямочки. Ох и напугали же вы нас, Владимир Тимофеевич. Александр Яковлевич вообще рвет и мечет. Я слушал и не слышал ее. От девушки веяло добротой. Также чувствовал ее искреннее беспокойство. Еще раз осмотрел комнату и попытался сесть. Медсестра кинулась ко мне, поправила подушку, помогла устроиться поудобнее. «Вас как зовут?» – спросил у нее. «Вам точно к Чизову нужно?» Она с жалостью посмотрела на меня. «Кто такой Чизов?» Попытался вспомнить. «Нет, человека с такой фамилией я точно не знаю». Но тут же всплыли воспоминания. Человек в белом халате, приятное лицо под кудрявой шапкой волос, упрямо поджатые губы, длинный нос уточкой, внимательный, умный взгляд. Я вспомнил, что он мне нравился, хороший человек. Или не я вспомнил, а кто? Кто мне подсказывает какие-то чужие, лишние воспоминания? Да что, вообще, творится? Лежу на кровати с полированными деревянными спинками. Напротив у стены шкафы. Древние, сейчас таких не делают. Повернул голову. Стеклянный столик уставлен лекарствами. Над ним зеркало. В углу телевизор, тоже древний. Березка, если не ошибаюсь. Огромный ламповый ящик с выпуклым экраном. Такие, насколько помню, весили под 100 килограмм. Алевтина, ответила девушка на мой вопрос. Очень приятно, искренне улыбнулся я. Алевтина действительно показалась мне самым приятным моментом во всей этой безумной истории. Про таких говорят кровь с молоком. Белое лицо, румяные щеки, брови черные, глаза голубые, длинные прямые ресницы. И фигурка ничего, полновата, но талия на месте. Про грудь молчу, уже оценил. Организм отреагировал на мои мысли моментально. Я изрядно удивился, почувствовав мгновенную эрекцию. Резко сел, не хватало еще позориться, лежа с поднятым на члене покрывалом. «Владимир Тимофеевич, вы правда не помните?» Ворковала меж тем медсестра. «Так, стоп, почему снова Тимофеевич? Я же Владимир Николаевич. По крайней мере, с утра был им. Гуляев Владимир Николаевич, 60-го года рождения, и память точно не отшибла. Я помнил, как отвез жену в аэропорт, как ехал к любовнице. Аварию тоже помнил, как по дурости закинул в салон дохлую птицу, а она вдруг ожила. Память я точно не потерял, скорее уж нашел еще одну, дополнительную. Разобраться бы еще, чью. Вспомнил отражение в зеркале, потом фотографию на удостоверении. Владимир Медведев, вот кто точно Тимофеевич. Это ж надо было так перевернуться, причитала девушка. Хорошо хоть живы остались. Ну ничего, сейчас принесу обед. Немного подкрепитесь и сил прибавится. Как себя чувствуете? Не тошнит? Голова не кружится? Нормально. И поел бы с удовольствием, ответил я, и вправду почувствовав голод. Я быстро. А вы пока телевизор посмотрите. Я включу. Она метнулась к ящику, воткнула вилку в розетку, нагнулась, нажала кнопку стабилизатора, на который я не обратил вначале внимания. Алевтина дождалась, пока загудит стабилизатор, и только потом нажала кнопку под экраном. Экран посветлел, потемнел, мигнуло и из глубины выплыло изображение. А сейчас, товарищи, мы поговорим о здоровом питании. На экране появилась худенькая женщина, и я с удивлением вспомнил ее имя. Элеонора Белянчикова, ведущая программы «Здоровье». Или Юлия, да, вроде Юлия. Я их почему-то всегда путал. Юлию Белянчикову из «Здоровья» и Элеонору Беляеву, которая вела музыкальный киоск. «Алечка, какое сегодня число?» «10 августа», — ответила девушка. «Вы недолго были без сознания, вас привезли всего 2 часа назад. А год какой? Ой!» Девушка всплеснула руками, прижала ладошки к круглым щекам. «Вы и этого не помните? 76-й год, 1976-й. Простите, одну минуточку. Я сейчас вернусь, поесть вам принесу». Она выскочила за дверь, осторожно спустил с кровати ноги, сунул ступни в кожаные шлепанцы, встал, прислушиваясь к своему состоянию. Голова все еще слегка кружилась, но уже меньше. Слабости в ногах нет, в целом чувствую себя нормально. Дошел до столика, придерживаясь за стену, посмотрел в зеркало и уже не удивился, увидев в нем 35-летнего мужчину. Жесткое волевое лицо, большие залысины. Одет сейчас в полосатую фланелевую пижаму. Итак, что мы имеем? Варианты один лучше другого. Я сошел с ума? Нет. Сойди я с ума, мысль о сумасшествии даже бы не возникла. Напротив, когда крыша съезжает, все кажется логичным и правильным. Может, меня чем-то накачали? Тоже нет. Галлюциногены так не работают. Первое, что отрубается после приема наркоты, это способность критически мыслить. Сейчас я был бы в эйфории, либо, наоборот, впал в тяжелейший депрессняк. Я попал в прошлое, блин, так не бывает. А, может, я в коме, как деревянка в сериале, как он назывался, другая сторона Луны, или нет, обратная сторона, там герой тоже попал в аварию, и пока он лежал в коме, Его сознание плавало в прошлом. Может, и я сейчас так же лежу в коме, а сознание плывет в потоках времени, бред, но слишком реальный бред. И, как это ни странно, самая оптимальная версия происходящего, самая реальная. Однако, где бы я ни был, надо выбираться. Соберись и подумай, как вернуться назад, приказал себе вслух. И тут же меня прошила мысль, а куда назад-то, куда мне возвращаться, в забитую пробками Москву, к телевизору с идиотскими сериалами и пошлыми ток-шоу, что там ждет меня, или кто, в том-то и дело, что никто. Я снова опустился на кровать, спрятал лицо в ладонях, в голове по-прежнему бурлила какая-то каша, мои воспоминания сплетались с воспоминаниями Медведева, хаотично, бессистемно, будто в мозгах тасовали колоду карт. Дверь распахнулась, тело само среагировало рефлекторно, без участия приказов мозга. Я вскочил и вытянулся в струнку. В комнату вошел Леонид Ильич Брежнев. Глава 2. Ну что ж ты, Володечка, аккуратнее надо быть за рулем. Я ж тебя сколько учил, не гони. А если гонишь, то будь внимателен, звучал голос, знакомый каждому моему сверстнику. Настоящий Брежнев, Леонид Ильич, одна часть моего мозга еще сопротивлялась. Говорила, не верь, это актеры, тебя разводит. Другая же относилась ко всему происходящему вполне серьезно. И, что самое странное, эта другая постепенно побеждала. С каждой минутой я все сильнее погружался в новую реальность и начинал в нее верить. Ну точно ведь Брежнев, в самом простом, домашнем виде. На нем надеты слегка растянутые трико и шерстяная олимпийка с надписью «СССР» на груди. Через плечо перекинуто махровое полотенце. На ногах – шлепанцы из мягкой кожи. Такой весь домашний и добрый, знакомое с детства лицо. Я будто снова стал пионером. Стою на линейке возле красного знамени с серпом и молотом. Вскидываю руку, отдавая салют. Под барабанную дробь и звук горна. Юные пионеры, к борьбе за дело Ленина будьте готовы. И мы хором отвечаем. Всегда готовы. Я крепко зажмурился, потом открыл глаза, словно прогоняя видение. Но генеральный секретарь никуда не пропал. Стоял и смотрел на меня с сочувствием. Александр Яковлевич, дай ему отдохнуть, обратился Брежнев к человеку, который вошел с ним. Мне этот человек в генеральской форме тоже показался знакомым. В памяти всплыло. Рябинко, Александр Яковлевич, начальник охраны Брежнева, мой начальник, блин, снова не моя память, и начальник это не мой, а Медведева, к Чизову отправьте, приказал генералу Леонид Ильич, а потом снова повернулся ко мне. Ты, Володечка, мне живой и здоровый нужен, пусть тебе Чизов голову просветит, а то что-то смотрю, до конца в себя не пришел. Такое после контузии бывает, с фронта помню. Ну, выздоравливай, Володечка, ты мне скоро понадобишься. Он развернулся и покинул комнату. Генерал Рябинко на минуту задержался, подошел ближе, смотрел на меня несколько минут молча, потом сказал, встанешь на ноги, мы с тобой еще поговорим. Не поставил в известность меня и старшего по смене, грубое нарушение дисциплины. Я же в свой выходной, машинально, на автомате, начал оправдываться. «Разберемся», — отрезал Рябинко. В его голосе звенела сталь. «Давай приходи в себя, потом побеседуем». Он тоже вышел. Я снова рухнул на кровать. «Итак, пора принять. Я попал в прошлое. Оставлю это пока основной версией происходящего. Все равно никаких более правдоподобных идей не имеется. Что же делать дальше? Вернуться в 2025 я не могу, да и не хочу. Много радости снова стать старым и больным, никому не нужным, списанным человеком в возрасте дожития, ну нафиг такое счастье. Даже если я теперь в коме и все это мне мерещится, тоже черт с ним. Вполне себе нормальная такая кома, интересная даже. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, прими ее и обрати себе на пользу. Я, конечно, не ходячая энциклопедия, но кое-что помню из прошлого, и в силу возраста, и в силу предыдущего профессионального опыта. Например, генерал Рябинко, тот, что заходил с Леонидом Ильичем, старый служака, которому генсек доверяет безусловно, начальник охраны, это я помню. Нахожусь я, если не ошибаюсь, в Заречье, дача Брежнева, в моем времени на этом месте Рублевка, дача никуда не делась, в ней музей, и я там бывал, так что с расположением комнат более-менее знаком, в коридорах не заплутаю. Сейчас здесь 76-й год, первый год 10-й пятилетки. В Америке президент Джеральд Форд готовится к выборам. Хотя нет, это в 75-м было. Сейчас 76-й, и он с треском продул Джимми Картеру, баптистскому проповеднику. Или еще не продул, а только продует. Да, выборы в Америке традиционно в ноябре, сейчас август. Хотя если здесь действительно прошлое и 76-й год, то какая разница, кто там в Америке главный? Тут гораздо важнее фигура Мишки Горби. Он куда больше роли сыграет в развале СССР, чем вся Америка вместе взятая. Где был в 76-м Горбачев? Если не ошибаюсь, пока он командует Ставропольским краем, но скоро Андропов перетащит его в Москву. Точно. Читал как-то в большой статье, она так и называлась «Мишка Меченый». Что еще? ХМ. Вроде как и все, ничего полезного больше не приходит на ум. Брежнев, Брежнев. В голову лезут только анекдоты. Леня Брежнев, бровеносец в потемках. Во время моей молодости прорабы перестройки старательно культивировали мифы о дряхлом старце, которому помогали переставлять ноги, за которого писали речи, который ничего не решал, и все решения принимала коррумпированная кремлевская элита. Мой отец, прошедший войну, всегда говорил, что мы будем вспоминать времена Брежнева как золотой век. Прожив веселые 90-е, после вечно пьяного Ельцина, и позже, наблюдая, как одни взлетают на финансовый Олимп, а другие опускаются на самое дно, я понимал, что мой отец был прав. Эх, телефон бы сейчас, нормальный мобильник с интернетом, чтоб любую информацию иметь под рукой. Но, увы, придется обходиться данными из моей памяти. Будем надеяться, что правдивых воспоминаний в ней больше, чем ложных. Может, я маловато помню о 76-м годе, но хорошо знаю, что будет дальше. Я это сам прожил, так что не собираюсь отказываться от возможности изменить будущее к лучшему. Но действовать придется осторожно, по ситуации. Сначала надо присмотреться, разобраться, кто есть кто и что происходит. С памятью все понятно. Настоящий Владимир Медведев, похоже, действительно погиб. Иначе в голове происходили бы диалоги, но его личность никак не дает о себе знать. Правда, кое-какая информация из памяти Медведева мне доступна. Не всегда, а только эпизодически, вспышками. Главное, чтоб потом эта часть мозга не атрофировалась, она мне еще пригодится. А повезет, смогу прокачать и даже использовать по мере надобности. Будет всегда под рукой такая вот локальная энциклопедия чужого опыта и знаний. Поможет адаптироваться в новой жизни. Что ж, цели ясны, задачи определены, а действовать буду по обстоятельствам. Я поднялся, подошел к окну, отодвинул легкую занавеску. День солнечный, чирикают птицы. Красота. И как-то не представляется в этой картине мира многомиллионная шумная Москва, забитая автомобильными пробками, чадящая в небо трубами предприятий, бурлящая толпами людей на улицах и в метро. Ой, да что ж вы встали, Владимир Тимофеевич? В комнату вошла Алевтина с подносом в руках. «Ну-ка давайте в кровать». Она поставила поднос на тумбочку. В животе заурчало. Аппетит такой, что кажется, съел бы быка. Но, увы, на подносе бульончик и пара сухариков. Я выпил бульон, сухарей тоже хватило на один зуб. А посерьезнее ничего нет, вам нельзя. Нина Александровна запретила. Я ей звонила, она скоро сама подъедет. Сейчас уколы и поспать надо. А Нина Александровна у нас кто? Точно. Вспомнил сам, без помощи Медведева, личная медсестра Леонида Ильича, она же дорогая Нина, последняя любовница Брежнева, не знаю, правда или нет, но в мое время в блогах только ленивый не писал о любовных похождениях генсека, где-то читал, что именно она, Нина Александровна Коровякова, подсадила Брежнева на сильнодействующие снотворные, практически на наркоту, она была на особом положении в окружении генсека, даже, насколько помню, присутствовала на заседаниях Политбюро. По просьбе Алевтины я вернулся в кровать. Девушка воткнула мне в вену иглу капельницы, закрепила бинтом. Она все время что-то говорила, речь была журчащей, спокойная и совсем не раздражала. «Вы спите, спите. Это же ваша комната, никто не будет беспокоить. Я пока посуду вынесу». «Ой». Девушка уронила ватный тампон, нагнулась за ним. Ткань на груди затрещала, в вырезе мелькнул белый атлас лифчика. Я не мог отвести взгляд. Покрывало снова предательски вздыбилось, пришлось повернуться на бок, чтобы стоящий член не смущал девушку. Эх, погубит меня бабы. Алевтина сделала вид, что не заметила, как жадно я разглядываю ее прелести. Но щеки девушки из розовых сделались пунцовыми. Даже шея и область декольте покраснели. Она повернулась к двери, а я смотрел на ее бедра и пышные ягодицы. В моем времени, увидев такое богатство, предположил бы, что девушка переборщила с силиконом, или с накладками на ЖГМ заднее место. Но здесь все, так сказать, настоящие. Я сжал покрепче зубы, стараясь успокоиться. Дождался, пока медсестра оставит меня одного. Ну почему все нормальные мужики всегда женаты? Хоть бы его жена умерла, а я оказалась рядом. Вовочка, девушка подхватила поднос и вышла, пару раз оглянувшись на меня. Так, стоп, я что, только что прочел мысли Алевтины? Интересно, девки пляшут, что-то не сходится. В голове словно на мусорке, половина данных, новые, из чужой жизни. Теперь еще и чтение мыслей. Так вот что это за шум в голове постоянно. Я-то думал, голоса в голове, признак шизика, а оказывается, телепатом заделался, вот это сюрприз. Если это правда, то в мой арсенал попаданца, меняющего мир, добавилось очень мощное оружие. Ситуация с каждым новым открытием становится все более интересной и запутанной. Попробую упорядочить. Итак, предположим, я действительно попал в прошлое, оказался в теле тренированного бойца, телохранителя Брежнева, это плюс. Я молод и силен, что особенно радует. С работой комитета госбезопасности знаком не понаслышке, сам когда-то служил. Систему знаю, и это тоже плюс. Тут главное не спалиться на мелочах. Интересно, что бы делал, окажись я в теле физика-ядерщика, к примеру, или капитана подводной лодки. И самое главное, я знаю будущее. То гребаное нищее, унизительное будущее, которое организовал Горбачев всем людям бывшего Союза. Ну почти всем, если не брать в расчет всяких Березовских, Чубайсов, Абрамовичей и подобных им аферистов. Я это будущее прожил день за днем. На собственной шкуре ощутил всю прелесть перестройки. Каждую реформу протащил сквозь свою жизнь на собственном горбу. Вплоть до 2025 года. Пусть я теперь не какой-то там большой начальник, но зато имею прямой контакт с самим Брежневым. А это, если проявить толику смекалки, означает большие возможности. Я нахожусь в центре событий и могу повлиять на них. И то, что я, кажется, улавливаю чужие мысли, огромный бонус. Только надо проверить, со всеми это работает настолько хорошо, или только Алевтину читаю, как открытую книгу. Первое, что нужно сделать, это фильтры. Научиться контролировать, так сказать, спонтанное включение. А то порой голова трещит от ненужного шума. А иногда хотел бы прочитать чужие мысли, но ничего не слышно, кроме невнятного бормотания со всех сторон. Так что для начала буду тренировать защиту, отсекать шум, который не относится лично ко мне. Постараюсь научиться настраиваться на мысли конкретного, нужного мне человека. Вспомнилась недавно прочитанная повесть Аркадия Стругацкого «Подробности жизни Никиты Воронцова». Там герой постоянно возвращался в прошлое и вынужден был проживать свою жизнь вновь и вновь. Пытался менять что-то, делать что-то по-другому, но итог был всегда один – смерть и возвращение в прошлое, в свое прошлое. Он пытался что-то изменить, но все перемены происходили в маленьком пространстве его личной жизни и никак не влияли на страну. Такое чувство, что система сама блокировала влияние возможных попаданцев. Как антивирусник блокирует все подозрительные файлы. Надеюсь, у меня будет по-другому. Дверь снова открылась. Подумать не дают. Ну просто проходной двор какой-то. В комнату без стука вошла высокая, фигуристая женщина лет 40. Жесткое лицо, в близко посаженных глазах, холод. Губы сжаты в тонкую злую нитку. Та самая Нина Александровна Коровякова, личная медсестра Брежнева. Меня будто накрыло волной едкой, почти болезненной, ненависти. И одновременно волной горячего желания. И вдруг она улыбнулась, ярко, радостно. Улыбка невероятно красивая, лицо сразу стало милым, добрым, обаятельным. Такие женщины притягивают к себе, как магнит. Но со мной ее обаяние не работало. Я смотрел на Нину, как смотрел бы на танец кобры. Красиво, не спорю, грациозно, но первая реакция – схватить лопату и перебить ядовитую тварь пополам. Я люблю женщин. Теоретически люблю всех женщин. Практически любить последнее время получалось немногих и нечасто, возраст все-таки. Но сейчас-то мне меньше 40 и я полон сил. Например, Алевтину я бы с радостью затащил в постель. Но только не эту лицемерную тварь. Владимир Тимофеевич, рада, что вы живы. И даже, почти здоровы. Сказала она, прикидываясь искренней и душевной, и тут же подумала. Как он выжил? Просила же убрать чисто. Она подошла ко мне, поправила капельницу, потом присела на край кровати. А вам бы хотелось другого, чтобы раз и навсегда? Спросил я будто в шутку, с улыбкой. Что вы, Владимир Тимофеевич, вы же знаете, как я вас уважаю. Нина умело изобразила негодование, а сама подумала. Сраные профессионалы не смогли даже нормальную аварию устроить. Вот ведь везунчик. Испорченные тормоза для тебя не проблема, оказывается. Я просто физически чувствовал ярость, охватившую ее, но внешне ни одна мышца не дрогнула на лице Нины. Оно оставалось доброжелательным и улыбчивым. Может, надо было его отравить? Говорят же, хочешь сделать хорошо, сделай сама, раздумывала Нина, а я, ничем себя не выдавая, продолжал слушать ее мысли. Хотя нет, опасно. Рябинка, старый пес, не упустит возможности подловить. Посадит или под расстрел подведет. И Леня не спасет. Я молча смотрел на нее. Как же я его хочу. Вдруг подумала она. Я вздрогнул от неожиданности. Ничего себе поворот. Сволочь он, но как же хорош. Однако такое нельзя прощать. Прямо в лицо посмеялся надо мной. Подонок. Не возбуждаю я его, видите ли. Оказывается, она меня когда-то соблазняла. А я отказался, вернее, не совсем меня, а прежнего Медведева. Но сути дела это не меняет. Обиженная, отвергнутая женщина, ставшая настоящим врагом. Интересно, это единственная причина такой ненависти или было что-то еще? Со временем узнаю, но пока нужно быть с ней поосторожнее. Спасибо за заботу, Нина Александровна, наконец, произнес я. Сказал спокойно, без эмоций. С ней не стоит торопиться. Здесь наверняка имеется какая-то интрига. Коровякова поправила одеяло и будто бы нечаянно провела ладонью по моей груди, коснулась шеи. Ее обуяла похоть. Не желание, и уж тем более, не любовь, а именно похоть. Я перехватил ее руку быстро и жестко, сильно сжал. Наверное, останутся синяки. Ну и пусть. Жалко, что сжимаю ее ладонь, а не шею. Она смотрела мне в глаза и улыбалась. Даже не застонала, не выдернула руку. В ответ ее пальцы сильно сжали мои. «Садомаза предпочитаете?» Я усмехнулся. Она зашипела, взвелась пружиной с кровати. Поймав себя на желании свернуть любовнице Брежнева шею, вдруг понял, что желание это не мое. Это было желание настоящего Медведева. «Выздоравливайте», бросила она обиженно и направилась к выходу. «Выздоравливайте, Вовочка». И, гордо вскинув голову, вышла из комнаты. В воздухе еще некоторое время витал аромат ее терпких духов. Понятно, что Коровякова просто завидует моей жене, естественно, оскорблена моим отказом. Но убивать из-за этого должны быть еще какие-то более веские причины, о которых я не знаю, но обязательно выясню. Чтение мыслей, оказывается, невероятно полезная вещь. Просто надо правильно настроиться, суметь отфильтровать лишний шум, от которого голова болит, и выбрать именно тот объект подслушивания, который тебя интересует. Надеюсь, этот дар останется со мной надолго, и еще будет время попрактиковаться и развить в себе способности телепата. Я ж теперь не просто телохранителем могу быть, а настоящим экстрасенсом, хе-хе. А вообще, пора уже сваливать отсюда, у меня выходной, видимо, еще и больничный добавится. Надо разобраться себе, в ситуации, обдумать все, задач много, и понять, есть ли у меня доступ к памяти Медведева на постоянной основе, а не только короткими вспышками. Мне бы очень пригодились его знания и навыки, а не только рефлексы и мышечная память. Я самовольно избавился от капельницы. Встал, прошел к шкафу, достал из него рубашку, надел поверх майки, усмехнувшись модному крою рукавов и воротника, но в пределах нормы, почти классика. Джинсы такие же, что были на мне утром, индийские. Уже заправил рубаху в джинсы, застегнул ремень, сел на кровать, чтобы переобуться, как снова распахнулась дверь. В комнату вихрем ворвалась стройная, высокая девушка. Пшеничная коса растрепана, глаза красные, видно, что плакала. Синее ситцевое платье в белый мелкий цветочек, поверх накинута серая кофточка. В ушах маленькие золотые сережки с речными жемчужинами. Она кинулась ко мне на колени, обняла, принялась покрывать поцелуями лицо. «Володечка, любимый, милый, солнце мое», — шептала она. «Ты живой, живой». Я так испугалась. Поцеловала крепко, жарко. Меня давно уже так никто не целовал, и молодой, сильный организм отозвался на ласку очень красноречиво. К такому я не был готов, я ведь даже не знал, как зовут жену Медведева, и даже не был уверен, жена ли это, или очередная поклонница, влюбленная в Медведева. К сожалению, у незнакомки в голове не было ни одной связной мысли. Ее обуревали страх и горечь потери, а потом тут же охватывало счастье. Она плакала, покрывала поцелуями мое лицо и губы, и я ответил на ее поцелуй, обнял крепко. Потом откинулся на кровать, увлекая прекрасную незнакомку за собой. Эх, погубит меня бабы, мелькнуло в моей голове. Да черт с ним, пусть губит. Глава 3. Светлана, понимаю, переволновалась. Но отпусти мужа, он никуда не денется, сказал Рябинко, улыбаясь. Увлекшись поцелуями, я и не заметил, как генерал вошел в комнату. Володя, машина ждет. Сейчас быстро к Чизову, пусть голову проверит. Если все в порядке, то утром заступаешь на смену. Если нет, то отдохнешь немного. Солдатов тебя подменит, я его предупредил. Да, по пути супругу до дома подвезешь. Давайте быстро, Чизов человек занятый, работы много. Но для тебя выделил время. Генерал не стал ждать, пока я отвечу, вышел. Я посмотрел на девушку, или правильнее уже говорить на жену. Она вскочила при первых словах Рябинко. Стояла, глядя в пол, красная до ушей, смущенно теребила край кофточки. Спасибо, Рябинко, теперь знаю, что жену зовут Светлана. Пошли, машина ждет, сказал ей и первым вышел из комнаты. Надеюсь, водитель знает, где я живу и куда отвезти супругу. Ибо я, сколько ни пытался, вспомнить адрес так и не смог. Эх, Медведев, Медведев, погрузился ты в спячку там что ли? С другой стороны, может оно и к лучшему. Не хватало мне еще шизофрении, когда две личности в одной голове спорят. А так пока все нормально у нас распределено, как в компьютере. Оперативное мышление целиком на мне, а в поисках информации можно покопаться на внешнем диске, в былых воспоминаниях настоящего Медведева. Вышли тем же знакомым путем, через запасной выход. Машина уже ждала. Водитель предусмотрительно открыл заднюю дверь «Волги». Я подождал, пока Светлана устроится, обошел машину, сел рядом с ней, на заднее сиденье. «Владимир Тимофеевич», — обратился ко мне водитель, — «сначала к Чизову или Светлану домой завезем, я с тобой поеду», — вскинулась Света, положив ладошку на мою руку. «Неизвестно, что у тебя там под повязкой, может, все серьезно, у тебя там не закрытый перелом, а открытый перелом», — ответил я шутливой цитатой и прикусил язык, совершенно не помню, в каком году вышел этот фильм. Мне-то казалось, что бриллиантовая рука была всегда. Я посмотрел на жену и наткнулся на непонимающий взгляд. В ее глазах мелькнул испуг, брови полезли вверх, глаза округлились. «Володечка, какой перелом на затылке!» Водитель хохотнул. «Светлана Игоревна, это же из бриллиантовой руки, жена Никулина, то есть Горбункова, так переживала. Я раз 10 смотрел, и каждый раз смеялся до слез. Это ж надо было такое снять, спрашивать, когда вышел фильм, я не стал. Все-таки, собственной памяти недостаточно для комфортного существования в новом мире. Трудно без интернета, сейчас бы погуглить. Боюсь, таких мелких проколов будет еще много». И тут же всплыла картинка из воспоминаний Медведева. Я и Светлана расположились дома на диване. Света улыбается, а я смотрю на нее и любуюсь. На экране финал фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Слова жени Лукашина: «Мама, моя Надя приехала», растрогали супругу до слез. А я улыбаюсь не из-за того, что происходит на экране, а из-за реакции жены. Странно, я так радуюсь там, в воспоминании, что она не бледна, что настроение у нее хорошее, впервые за долгое время. Ясно, что Медведев любил свою жену. Он вряд ли заглядывал в чужое декольте, как я сегодня. Даже если там был четвертый размер, как у Алевтины. Учту. Впредь надо быть осторожнее с женщинами. А мой моральный облик за 35 лет, что прошли после перестройки, изрядно поистрепался. «Остановитесь, здесь недалеко, пешком дойду», сказала Светлана, похлопав водителя по плечу. «Довези до дома, это недолго», возразил я. «Я ведь должен знать, где живет Медведев». «Непонятно, получится выудить адрес из его памяти или нет. Сам же я помнил, что Медведев был телохранителем при Брежневе. Про следующих генсеков ничего не скажу, не помню. А вот при Горбачеве Медведев точно был начальником охраны. Читал статью в какой-то желтой газетенке, там писали о большом скандале, и что Горбачев уволил Медведева из 18-го отделения 9-го управления. Потом, в 92-м, несмотря на заступничество ветеранов, его совсем уволили из конторы. Я тогда тоже не смог удержаться и был уволен, как, впрочем, многие. Горбачев знатно почистил КГБ. Поселок Кратово находился недалеко от Заречья. В основном там были дачи работников аппарата ЦК. Забор по периметру, территория поселка охраняется. Дома для обслуги находились на въезде в поселок. 4 двух-трехэтажных дома, так называемые брежневки улучшенной планировки. Между ними затесалось несколько двухэтажек, построенных при Сталине. Волга остановилась у одного из них. Светлана чмокнула меня в щеку на прощание. «Тебя во сколько ждать? Не знаю. Неизвестно, когда освобожусь. Но постараюсь вернуться поскорее», — пообещал я. «Если что, позвоню». И тут же подумал: «А я ведь даже не знаю номер нашего стационарного телефона. Если захочу позвонить домой жене, то придется проявлять чудеса изобретательности». Из Кратова мы выехали на кольцевую дорогу. Я поразился тому, какая она узкая. На обочинах, там где в 25-м году понастроили человейников в 25-30 этажей, теперь тянулись вполне себе колхозные поля, ухоженные, с комбайнами и грузовиками, в кузова которых сыпалось золотое зерно. Битва за урожай в полном разгаре. С МКАДа свернули в Кунцево. С левой стороны увидел новые корпуса Института кардиологии. Водитель остался ждать, а я бодро поднялся по ступеням. На входе меня остановил вахтер, в штатском, но с армейской выправкой. Я показал ему корочки. «Евгений Иванович уже ждет вас. Напомните, в каком он сейчас кабинете». «Как и раньше, на третьем этаже приемная». Вахтер нахмурился, а я обругал себя последними словами. Понятно, что директор института не будет сидеть в кабинете с номером на двери. Чизов оказался энергичным человеком. Меня тут же отправили на электроэнцефалограмму. Прилепили к голове датчики, запустили громоздкую аппаратуру. «Все у тебя в порядке, Володя. Кроме ссадины на затылке, никаких повреждений. Даже сотрясения нет», — объявил мне Чизов через полчаса. Он еще раз глянул на результаты обследования и хмыкнул. В рубашке родился. Вдруг снова ожила память Медведева. Я сидел за столом в гостях у Чизова. Называл он меня без отчества, просто Владимиром, иногда Володей. Я же обращался к нему исключительно Евгений Иванович. Чизов был старше меня почти на 10 лет. Вместе с нами за столом сидела и его супруга. Длинноносая женщина в очках. Тут же на диване с книгой устроилась девочка лет 12, их дочь. «Передавайте привет супруге. Как Лидия Викторовна?» — спросил я, радуясь вовремя всплывшему в памяти эпизоду. «Как дочка? Иринка по-прежнему не хочет продолжать семейную династию. Лидочка в порядке, поехала на конференцию. А дочка пока еще витает в детских фантазиях. Но, надеюсь, повзрослеет, поумнеет. А пока то в артистке собирается, то в армию летчицей. Вчера, представляешь, заявила, что хочет стать крановщицей и работать на стройке. И грустно, и смешно. Но возраст такой, ничего не поделаешь». Чизов рассмеялся, но тут же серьезно спросил: «Как Леонид Ильич? Что с таблетками? По-прежнему принимает Ноксирон и запивает зубровкой?» Память Медведева снова всколыхнулась. Отозвалась на вопрос, который был для него принципиально важным. «Я увидел, как разбавляю зубровку водой и заменяю снотворное на безобидный кальций. Стараемся помогать, но сон у генсека плохой. Может проснуться в час ночи, и мы с ним разговариваем часа 3-4, пока не заснет». Я помедлил секунду, потом добавил: «Нина Александровна тайком подсовывает ему настоящие таблетки. Недавно поймали за этим. Плохо, очень плохо. Я уже 100 раз пожалел, что приставил к Брежневу Коровикову, но она такой скромной женщиной показалась. Знающая, опытная медсестра, и рекомендовали ее настоятельно». «Кто рекомендовал?» «Гвишани, зять Косыгина. Она очень хорошо показала себя, когда у Алексея Николаевича были проблемы с сердцем. Собственно, я у них дома с Ниной Коровиковой познакомился, когда навещал Косыгина. Я постарался обязательно запомнить эту фамилию, Гвишани. Его связь с Коровиковой мне совсем не понравилась». Попрощавшись с Чизовым, вышел в коридор. На лестнице не удержался, пустился почти бегом, перепрыгивая через 2 ступеньки. Уже был на первом, как споткнулся, опрокинул ведро и едва не сбил с ног санитарку. «Прошу прощения», — начал я извиняться, поддержав женщину под локоть, и осекся. Передо мной стояла моя мама, моя собственная мама, женщина, родившая того самого Владимира Гуляева, которым я когда-то был. Волнуюсь о чужой памяти, а с моей-то что стало? Я ведь даже ни разу за день не вспомнил о том, что в этом мире мои родители еще живы. Даже забыл о том, что мать до самой пенсии работала в кардиологическом институте санитаркой. Ездила туда через всю Москву, с 2 пересадками на метро. «Осторожнее надо», — сердито сказала она. «Возраст у вас не тот, серьезный мужчина, а через 2 ступеньки летите. У меня сын также по ступеням носится, сломя голову». А я смотрел в ее лицо и не мог выдавить из себя ни слова. Вот буквально месяц назад я также смотрел на это лицо, стоя на кладбище у ее могилы. На портрете она тоже была молодой женщиной, лет 40. Я сам выбрал такое фото для памятника, а здесь она живая, и такая родная, будто не расставались, и не минуло уже 20 лет после ее смерти. Я молчал, а что бы я мог ей сказать? Медведев для нее чужой человек. Еще раз извинился и вышел. Настроение испортилось окончательно. На первом этаже почувствовал манящие запахи и чуть позже заметил вывеску буфета. В животе заурчало от голода. Время далеко за полдень, и единственной за сегодня чашки бульона с сухарями явно недостаточно для поддержки сил крепкого молодого организма. В кошельке имелось 75 рублей. Солидная сумма для карманных денег. В буфете было чисто и довольно уютно. 4 столика оказались свободны. За пятым устроился молодой парень в белом халате. Он читал «Комсомольскую правду» и пил чай из граненого стакана. Прямо над ним, на стене висел большой плакат. Румяная повариха держала в руках поднос с едой. Надпись гласила: «Культурное обслуживание советскому человеку гарантируем». Я взял картофельное пюре с котлетой и рассольник, компот из сухофруктов и коржик. Картофельное пюре с котлетой обошлось мне в 38 копеек, рассольник стоил 22, за коржик и компот отдал еще 8. Я не гурман, не делаю культа из еды, и никогда не делал. Собственно, всегда воспринимал пищу исключительно как топливо для организма. Но, попробовав рассольник, от удовольствия закрыл глаза. Он был настоящим, правильным, как в детстве. Котлета и пюре тоже выше всяких похвал. Мама готовила так же. Сердце скрутило от ностальгии в тугой узел. Сегодня вечер свободный, на службу только завтра утром, и я решил наведаться к себе домой. К себе молодому, к 16-летнему Володе Гуляеву. «Ты так и сидел в машине? Тут буфет отличный на первом этаже», — сказал я шоферу, вернувшись в машину. «Да пока вы тут ходили, можно 5 раз поесть», — отшутился он. «Вас домой? Нет. До Киевской подбрось, дела еще есть. Ждать не надо, сам до дома доберусь. Тогда утром за вами подъеду». Рябинка распорядился, чтобы я возил вас, пока вашу копейку починит. «Жалко машину, движок зверь, форсированный. Оно понятно, по спецзаказу сделано, итальянская сборка. Под 200 разгоняется, да, а по виду и не скажешь». В его голосе слышалось сожаление и даже зависть. Прапорщик был молод, явно часто возил Медведева, но я так и смог выудить из памяти его имя. Надо будет что-то с этим делать. Упражнения какие-то или начать медитировать. Можно заняться прямо сейчас, все равно в дороге нечего делать. Я закрыл глаза и, пока ехали до Киевской, усиленно пытался вызвать память человека, в тело которого я попал. Пожалуй, джина из бутылки вызвать проще. Так ничего полезного и не вспомнил. Завтра предстоит заступить на сутки в охрану Брежнева. Может быть, есть какая-то инструкция, регламент? Подождал, пока отъедет «Волга», спустился в метро. Даже непривычно как-то, нет людских толп, к которым уже давно привык. Нет назойливой рекламы на каждом свободном участке стены. Вагоны тоже без рекламных наклеек. Подсознательно ожидал увидеть плакаты с пропагандой. Например, молодой инженер в цех, и сияющий интеллигент облачается в рабочий комбинезон. Или сосредоточенный сталевар у доменной печи и лозунг «Ударный труд», оплот оборонной мощи СССР. Надо же, как замусорили мозги сериалы последних лет. Что ни фильм о СССР, то пестрит такими постерами. Даже я, в 76-м году уже 16-летний, подзабыл об этом. Что уж говорить о молодых девочках и мальчиках, которые про Советский Союз знают только по рассказам. Но кино снимают регулярно, формируя у зрителей совсем другую картину советской реальности. Копотня. Рабочий район с видом на московский нефтеперерабатывающий завод. Район моего детства и юности. Первое, что увидел из окна автобуса, горящие факелы над трубами. В открытую форточку пахнуло характерной гарью. Словами не передать химический запах, накрывавший район. Эх, решил срезать, пошел мимо гаражей, завернув за угол, даже не успел остановиться, как увидел кулак, летящий мне в лицо. Тело отреагировало мгновенно, ушел от удара, отбил следующий. Потом, захват, заломил руку нападавшему и припечатал его лицом в двери гаража. Он застонал и мешком сполз на землю. Второй подонок, до сих пор меня не замечая, пинал свернувшегося в калачик паренька. Мальчишка прижал колени к животу и обхватил голову руками. Меня просто переклинило. Лежачего не бьют. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Этот закон я вынес еще из своего дворового детства. А здесь двое пьяных молотили 10-летнего пацана. Схватил подонка за шкирку, приподнял его правой рукой, левой несколько раз ударил по почкам. Пьяница взвыл. «А-а-а, мужик, ты чё, охренел, мы за дело? Пацана жизни учили. А ну брысь отсюда, учителя. Еще раз увижу здесь, ноги их жопы выдерну». Они кое-как встали на ноги и, шатаясь, побрели прочь. Еще бормотали что-то недовольно, один обернулся даже. «А ну быстро слиняли. Ускорить вас», — рявкнул я вслед. Их будто ветром сдуло. «Ты живой?» — я поднял мальчишку на ноги. «Вроде цел. По крайней мере, лицо не разбито. Чего они до тебя докопались?» «Они не докопались. Они закопать обещали, если денег не принесу. А у меня денег нет. Было 20 копеек, но их Витька еще в школе забрал. А ты так сразу и отдал?» Мальчик нахмурился, сжал кулаки. «Просто я новенький и потому друзей у меня пока нет, но драться умею. Просто нечестно, когда Витька с друзьями, а я один. А эти мужики так и вообще взрослые были. Как с ними драться? Тоже нечестно. Мальчишка мне понравился. Упрямый воробей. Малый еще, но характер уже правильный. Хорошо воспитывает отец. Отцу расскажи про этих доходяг пьяных. Он заступится. Нет у меня отца», — мальчик продолжал хмуриться, — «и не было никогда. Прости, не знал». «Тебе сколько лет?» 10 в Новый год будет», — ответил мальчишка, а я мысленно выматерился. «Вот ведь уроды, еще бы на детсадовца напали. Где живешь?» «Тут недалеко». «Домой торопился, решил срезать через гаражи. Ну и нарвался на этих. Давай деньги, говорят, на выпивку не хватает. Мы раньше в Зеленограде жили, там таких пьяниц не было, и друзья у меня там остались все. Сюда недавно переехали. Вот блин, куртку порвал, и в грязи. Мать ругаться будет». Мальчик шмыгнул носом. Было видно, что он едва сдерживает слезы. «Пойдем, покажешь, где живешь. Провожу тебя, чтобы еще кто не пристал. И не хнычь, с матерью поговорю, чтобы не ругала. Портфель бери». Парнишка сгреб старенький потертый портфель. Было видно, что не первый год ходит с ним в школу. Мы прошли мимо гаражей, к многоэтажному дому. Поднялись на лифте на 9-й этаж. Мальчишка пошарил по карманам, поднял на меня взгляд. Губы дрожали. «Ключ потерял», — прошептал он. «И что, открыть некому? Дома есть кто? Мамка. Но она ругаться будет». Я вздохнул, представив Матрону в бигуди и фланелевом халате. «Не дрейфь, прорвемся», — ободряюще потрепал мальчишку по плечу и нажал кнопку дверного звонка. За дверью послышались шаги, щелкнул замок. «Пашка, ну наконец-то, я уже в милицию хотела звонить», — воскликнула женщина, увидев сына. Потом подняла на меня взгляд и осеклась. «Владимир Тимофеевич», — прошептала она, — «а вы здесь как?» Глава 4. Я обалдел, не верил своим глазам, но передо мной стояла Алевтина собственной персоной. Я мысленно чертыхнулся. Вот ведь ситуация. Специально так не подстроишь, а нечаянно всегда попадаешь в яблочко. А теперь я могу хоть в лепешку расшибиться, но доказать ей, что попал сюда случайно, не получится. «Ой, что же это я на пороге вас держу? Заходите, пожалуйста». Она засуетилась, распахнула широко двери, приглашая войти. «Да я случайно попал. Шел по делам, смотрю, клёны бьют», — пошутил, но, видимо, неудачно. Лицо девушки стало растерянным. Аристофана она точно не читала. Надо будет поаккуратнее блистать интеллектом. «Клёна?» — недоуменно хлопая глазами, произнесла Алевтина. «Паша, клён, это твой одноклассник, или он на тебя напал?» «Нет у меня такого одноклассника», — Пашка насупился, утер рукавом нос и прошмыгнул мимо матери в квартиру. «Ну, сдал парня с рук на руки, и пойду», — начал было я. Но Алевтина вдруг уткнулась мне в живот своим четвертым размером, обхватила руками и разрыдалась. «Не уходите, Владимир Тимофеевич, пожалуйста», — ревела она натурально, рубашка сразу стала мокрой. Я попытался отстраниться, не железный ведь, чтоб перед таким соблазном устоять, но не о том я думал. Следующая фраза Алевтины меня по-настоящему удивила. «Нина Александровна убьет меня, если узнает, что вы приходили, а я вас отпустила. Интересно, девки пляшут». Признаюсь, был заинтригован. Мало того, что Коровикова хотела убить меня, организовав аварию, а теперь вот еще выясняется, что эта змея подключила тяжелую артиллерию в виде четвертого размера груди своей подчиненной. Ну просто интриги мадридского двора. Что ж, посмотрим, где тут собака порылась, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин. В квартире у Алевтины было, что называется, бедненько, но чистенько. Женщина пригласила меня на кухню, тут же поставила чайник и выпорхнула в комнату. Через 5 минут появилась в гипюровой блузке, чулочках и туфельках. Поверх блузки наброшен фартук, даже глаза успела подвести, ну и губы накрасила, разумеется. Есть будете? Я сейчас борща разогрею. Ой, а у меня еще гречка с тушенкой есть на второе. А хотите, я сейчас быстренько блинов напеку? Алевтина повернулась к плите, и я чуть не упал со стула. Туфельки-лодочки, от задника шла ровная стрелка капроновых чулков и ныряла в панталоны. Чулки держались на длинных лямках пояса, пристегнутые металлическими держателями. Над всем этим колыхался кокетливый бантик завязок фартука. Корма у Алевтины знатная, можно стакан поставить, не упадет. Но наряд. Панталоны голубые, из хлопчатобумажной ткани, штанины присобраны резинкой. Боже, какое ретро. Что называется, антисекс. Пожалуй, пояс верности в средние века был меньшей защитой для дам, чем это винтажное великолепие. Алевтина уже налила чаю, а я все не мог отвести от нее глаз. Владимир Тимофеевич, а что вы так смотрите? Я вам нравлюсь, да? Она кокетливо моргнула синими веками и облизнула яркие губы. Выручил Пашка. Он вошел в кухню, посмотрел на мать и спокойно сказал: «Мама, ты юбку под фартук надеть забыла. И опять, наверное, химический карандаш с черным перепутала, а он мне нужен».